все это не имеет отношения к делу. Вы полагаете? Да. Уипл улыбнулся. Любовь, а тем более страсть, здесь совершенно ни при чем. Нет ничего абсурдного в том, что белая женщина поболтает с негром или даже переспит с ним. Совсем другое дело замужество. Я утверждаю, что если Сюзанна Брук намеревается выйти замуж за моего сына, тут что-то не так. У нее в голове, видимо, не хватает винтика. Ведь это связано с такими трудностями, неудобствами, осложнениями. Да и вы сами понимаете. Еще бы. Она не может стать для него хорошей женой и должна это понимать. С ней что-то неладно. Одно из двух. Либо у нее не все благополучно в прошлом, либо в характере девушки есть какие-то особенности. Если бы я мог все точно разузнать и рассказать сыну, он у меня не идиот, но как раз разузнать-то я и не в состоянии. Не умею. Вот почему я пришел к вам. «Расовая гордость», — внятно произнес Вульф. «Что? У кого?» «У вас. У кого же еще? Возможно, вы не отдаете себе отчета». Уипл вскочил и, прищурившись, гневно взглянул на Вульф. «Я не расист. Я допустил ошибку, решив обратиться к вам. Я не думал, ерунда, садитесь. Ваша проблема, забудьте о ней. Забудьте обо мне. Жалею, что вспомнил о вас. Обвинить меня в... Садитесь, черт возьми!» — крикнул Вульф. «Антрополог, отрицающий расовую гордость. Как ученый, вы должны знать, что она закономерна. Как человек, вы должны быть наделены ею. Я не хотел вас оскорблять и беру свое замечание обратно. Оно бессмысленно. Обстоятельства вынудили вас начать действовать, и не столь уж важно, какие мотивы руководили вами. Мной уже руководит то обстоятельство, что я в долгу перед вами. Вы напомнили мне об этом, и я с вами расплачусь. Однако вначале я хочу сделать одно замечание. Вы, может быть, все же присядете?» «Кажется, я стал слишком обидчив», — пробормотал Уипл и сел. Вульф взглянул на него и продолжал. «Я имею в виду этот брак. Возможно, мисс Брук подходит к делу более реалистично, чем вы. Вероятно, она достаточно умна и понимает, что неприятностей в семейной жизни все равно не избежать, за кого бы она ни вышла. Во всяком случае, трудности, неудобства, осложнения, повторяю ваши слова, хотя предпочел бы более резкие, так или иначе неизбежны. Но если она выйдет за белого, семейные дрязги будут казаться ей пустяковыми и обычными. Став женой негра, она из-за каждой мелочи будет считать себя страдалицей. Я еще не встречал женщин, в полной мере наделенных здравым смыслом, но допускаю, что они существуют. А что, если мисс Брук одна из них?» Уипл покачал головой. «Нет, сэр, на словах-то у вас очень ловко получается». Он улыбнулся. «Отец называл таких людей, как вы, сладкогласными соловьями». «Нет, сэр». «Вы убеждены в этом?» «Да». «Ну что ж, хорошо. Вы можете под каким-нибудь благовидным предлогом устроить мистеру Гудвину встречу с мисс Брук? Может, за ленчем или за обедом вместе с вашим сыном?» Уипл заколебался. «Боюсь, это невозможно. Ей известно, что я, что мое отношение... Но так ли уж необходимо мистеру Гудвину встретиться с ней и моим сыном?» «С вашим сыном не обязательно. С ней — да. Я не могу исполнить вашу просьбу, пока мистер Гудвин не повидается и не поговорит, а, возможно, и не потанцует с ней и не доложит мне. Возможно, что нам в данном случае... понадобится только способность мистера Гудвина проникать в психологию хорошеньких молодых женщин и его талант завоевывать их доверие». Он повернулся ко мне. «Арч, у тебя есть предложение?» Я кивнул. «А как же? Вульф сам напросился. Насколько я понимаю, мне предстоит встретиться с девушкой, определить, что она из себя представляет, понять ее доставить сюда, поместить в нашу гостевую комнату с тем, чтобы вы ее соблазнили и женились на ней. Что же касается всяких там трудностей, неудобств, осложнений...